сибирском просторе, в скрещении древних дорог, в березовом светлом уборе стоит мой родной городок. Для множества судеб начало и родины мало исток, и самый надежный причал он, дома родного порог. Отражает разлив город мой в волнах синих, истории ветры над ними звенят. Мой родной Тюкалинск, частица России, не дороже тебя и родней для меня. Не дороже тебя и родней для меня. Торпедков России посланцев, нам не в чем тебя упрекнуть. Прошел от почтового станца ты трудно, но честно свой путь. Связали с тобой тюкалинцы надежды свои и мечты, и новые пишешь страницы в историю родины ты. Отражает разлив город мой в волнах синих, истории ветры над ними звенят. Мой родной Тюкалинск, частица России, не дороже тебя и родней для меня. Не дороже тебя родней для меня. Отражает разлив, отражает разлив город мой в волнах синих, истории ветры над ними звенят. Мой родной Тюкалинск, частица России, не дороже тебя и родней для меня. Не дороже тебя и родней.